Признаться, Рафальский прищурил один глаз и сделал хитрое лицо. Признаться, я о своих свиньях маленькую статейку пишу. Только шш, секрет, никому. Как-то неловко. Подполковник славной русской армии и вдруг о свиньях. Теперь вот у меня йоркширы. Видали? Хотите, пойдем поглядеть? Там у меня на дворе есть еще барсучок молоденький. Примилый барсучишка. Пойдемте. Простите, Иван Антонович, замялся Ромашов. Я бы с радостью, но только, ей-богу, нету времени. Рафальский ударил себя ладонью по лбу. Ах, батюшки, извините вы меня ради бога. Я-то старый разболтался. Ну-ну-ну, идем скорее. Они вошли в маленькую голую комнату, где буквально ничего не было, кроме низкой походной кровати, полотно которой провисло точно дно лодки, до ночного столика с табуреткой. Рафальский отодвинул ящик столика и достал деньги. «Очень рад служить вам, подпоручик, очень рад». «Ну вот, какие еще там благодарности? Пустой. Я рад. Заходите, когда есть время, потолкуем». Выйдя на улицу, Ромашов тотчас же наткнулся на Веткина. Усы у Павла Павловича были лихо растрепаны, а фуражка с приплюснутыми на боках для фронтовства полями ухарски сидела на бекрень. «А, принц Гамлет!» — крикнул радостно Веткин. «Откуда и куда? Фу, черт, вы сияете, точно именинник!» «Я и есть именинник», — улыбнулся Ромашов. «Да? А ведь верно! Георгий и Александра! Божественно! Позвольте заключить в пылкие объятия!» Они тут же на улице крепко расцеловались. «Может быть, по этому случаю зайдем в собрание?» «Вон зим точию поединой, как говорит наш великосветский друг Арчаковский», — предложил Веткин. «Не могу, Павел Павлович, тороплюсь. Впрочем, кажется, вы сегодня уже подрезвились?» «О!» Веткин значительно и гордо кивнул подбородком вверх. «Я сегодня проделал такую комбинацию, что у любого министра финансов живот бы заболел от зависти». «Именно». Комбинация Веткина оказалась весьма простой, но не лишенной остроумия. Причем главное участие в ней принимал полковой портной Хаим. Он взял от Веткина расписку в получении мундирной пары, но на самом деле изобретательный Павел Павлович получил от портного не мундир, а 30 рублей наличными деньгами. «И в конце концов оба мы остались довольны», — говорил ликующий Веткин. «И жид доволен, потому что вместо своих 30 рублей получит из обмундировальной кассы 45. И я доволен, потому что взгрею сегодня в собрании всех этих игрочишек. Что, ловко обстряпано?» «Ловко», — согласился Ромашов. «Приму к сведению в следующий раз. Однако прощайте, Павел Павлович. Желаю счастливой карты». Они разошлись. Но через минуту Веткин окликнул товарища. Ромашов обернулся. «Зверинец смотрели?» — лукаво спросил Веткин, указывая через плечо большим пальцем на дом Рафальского. Ромашов кивнул головой и сказал с убеждением. «Брэм у нас славный человек, такой милый». «Что и говорить», — согласился Веткин, — «только псих».